Глава 17. Поначалу Зарит не могла сообразить, что же разбудило ее. Это не был какой-то посторонний шум, поскольку, проснувшись, она абсолютно ничего не услышала. Была глубокая ночь, в комнате царила кромешная тьма. Оглядевшись вокруг, Зарит не заметила ничего подозрительного. Глаза опять начали было закрываться, но в следующую секунду она подскочила, будто ужаленная, и села, осторожно прижимая к себе одеяло. В ногах постели стояла женщина. Это была очень миловидная старушка, одетая в простенькое платьице, очень похожая на те, которые, как смутно припоминала Зарит, носила ее мать. Женщина с любопытством разглядывала Зарит, а потом очень дружелюбно улыбнулась. И ничего не мешало бы Зарит послать ответную улыбку гостье, за исключением одного обстоятельства — женщина была прозрачной. Сквозь старушкино платье и тело Зарит явственно различала находившуюся за ней дверь комнаты и гобелен, висевший слева от двери. Зарит еще крепче прижала одеяло к груди и начала молиться про себя. Улыбка женщины потухла. Она, казалось, была слегка огорчена тем, что вызывает у Зарит такой панический ужас. Она отошла от кровати и направилась к двери. У порога она немного помедлила и сделала Зарит знак следовать за ней. Потом начала просачиваться сквозь дубовые двери и исчезла. На Зарит словно столбняк напал. Она не в силах была даже пошевелиться, впрочем, она и не собиралась двигаться с места, ведь может статься, что после этого ей никогда уже больше не суждено снова вернуться в свою постель. Тело Зарит начала сотрясать крупная дрожь, когда женщина снова появилась у кровати. На ее лице было написано умоляющее выражение, и она снова жестом пригласила девушку последовать за ней. Зарит отрицательно покачала головой. Позволить привидению утащить себя куда-то? Ни за что. Вне всякого сомнения, это призрак Говардов, который знает, что она из семьи Перегринов. Рот женщины приоткрылся, и Зарит инстинктивно закрыла лицо руками. А что, если привидение сейчас начнет изрыгать пламя? Через некоторое время Зарит осмелилась опустить руки. Женщина все еще находилась здесь. Ее взгляд, обращенный к Зарит, был ласковым и немного страдальческим. Тогда, собравшись с духом, Зарит заставила себя заговорить. «Кто вы?» — пробормотала она, заикаясь. «Что вам нужно от меня?» Женщина протянула к ней обе руки, ладонями вверх, в жесте немого отчаяния. Зарит снова покачала головой. «Нет», — чуть слышно прошептала она, — «никуда я с вами не пойду». Но женщина продолжала стоять на месте, и настойчивая мольба светилась в ее глазах. «Нет», — Зарит повысила голос, — «я не пойду». Тогда женщина начала скользить взглядом по комнате, будто в поисках чего-то. И вдруг Зарит, хотя это могло показаться полным безумием, почувствовала непреодолимое желание помочь ей. «Что вы потеряли?» Женщина обернулась к Зарит и вдруг указала на ее волосы. «Ну?» «Да, прическа несколько коротковата, но мне пришлось снова обкорнать свои локоны, поскольку только так я могла получить возможность добраться до своего мужа. Невелика беда, со временем опять отрастут». Но рука женщины не опускалась, она все настойчивее обращала внимание девушки на волосы. Зарит пыталась угадать, что же она имеет в виду. поскольку уже начала понимать, что привидение не оставит ее в покое, пока не добьется того, зачем сюда явилась. Зарит ломала голову. Что же такого необычного в ее волосах? Что так взволновало эту женщину? «Ничего себе загадочка!» — в полголоса пробормотала Зарит, и тут женщина часто-часто закивала головой. «Загадка? Да?» «Тайна?» — переспросила Зарит. Женщина снова энергично кивнула. «Так вы здесь за тем, чтобы прояснить тайну?» Опять утвердительный кивок. Зарит коротко объяснила старушке суть проблемы. Произнося последние слова загадки, она пристально посмотрела на привидение, и ее взгляд при этом уперся в маленький дубовый столик, просвечивающийся сквозь прозрачное тело. «Тогда ты узнаешь!» — торжественно провозгласила она, и ее лицо просветлело. «Брат моего мужа скончался? Значит, Тирль остался единственным?» Женщина наклонила голову. У нее был такой вид, словно гора свалилась с ее плеч от того, что они с Зарит наконец поняли друг друга. «Значит, вы здесь, чтобы мне все открыть?» Женщина опять кивнула с облегченным видом. Зарит откинулась на подушки и прикрыла глаза. У нее в руках был ключ к тайне, к разрешению спора о том, кто является законным наследником богатейших владений. Разгадка близка. Все зависело только от самой Зарит, но единственной мыслью, стучавшей сейчас у нее в мозгу, было: «Господи, ну почему ты выбрал именно меня? Почему тяжкое бремя решения не возложено, например, на Рогана или Северна? Они-то наверняка не колебались бы так долго, они с самого начала знали бы, что им предпринять, но Зарит не знала». И у нее были причины для нерешительности. Если выяснится, что все по закону принадлежит брату, вправе ли она объявить его владельцем этого огромного богатства, предав тем самым интересы мужа? Или же она, клявшаяся мужу в вечной любви и верности, должна сохранять эту верность не только телом, но и душой при любых обстоятельствах? Может ли она тогда отнять у мужа все, чем он владел до этого? Конечно, она убеждала Тирля, что Роган изменился к лучшему, и старые обиды и ненависть между их семьями забыты, но при этом не кривила ли она слегка душой? Если Роган получит доказательство того, что является наследником всех поместий, не сделает ли он все для того, чтобы оставить Тирля нищим? Она открыла глаза и обнаружила, что женщина все еще находится здесь, терпеливо ожидая, когда сомнения, наконец, покинут Зарит. Зарит вздохнула. «Боже мой, что за муки!» Но чаша весов все же склонилась в сторону голоса справедливости. Очень медленно она выбралась из постели и начала натягивать на себя свою мальчишескую одежду. Все-таки знать лучше, чем мучиться неизвестностью. Наконец она повернулась к женщине, которая ждала ее. Зарит набрала полную грудь воздуха и произнесла: «Я готова». Старушка оглядела Зарит с ног до головы, и Зарит сперва подумала, что та, возможно, не одобряет ее наряда, но затем поняла, что эта женщина, вероятно, является такой же ее родственницей, как и родственницей Тирля, если принять во внимание то, что они с Тирлем были кузеном и кузиной. Значит, интерес женщины можно объяснить всего лишь тем, что ей просто хочется получше разглядеть своего потомка. Кстати, это свидетельствовало о том, что раньше прародительница Зарит никогда не видела, чему девушка была очень рада. Ведь это означало, что старушка не входила в число тех, кто травил ее и за нею шпионил. Женщина проскользнула сквозь дубовую дверь, а Зарит осторожно приоткрыла ее и выглянула в коридор. Кажется, ни души. Но все было залито ярким светом факелов, воткнутых в железные рожки, прикрепленные к стене. Зарит на цыпочках вышла из комнаты и, крадучись, последовала за облачком с очертаниями женщины, которая поплыла впереди. Зарит было очень страшно. Сердце пудовым камнем стучало в груди, и ей уже начало казаться, что они бродят по узким извилистым коридорчикам несколько часов, и тут она едва сознание не потеряла от ужаса, когда четыре огромных пса выскочили из темной ниши и загородили дорогу, рыча и скаля зубы. Первым побуждением было броситься бежать, куда глаза глядят, но привидение поспешило к ней на выручку. Оно появилось как раз между девушкой и собаками, и перепуганные животные заскулили, поджав хвосты, и умчались прочь со всех ног. У Зарит подгибались колени. Ей казалось, что она больше не в состоянии и шагу ступить, но повелительный взгляд женщины заставил ее продолжить путь. Ярко освещенные комнаты остались далеко позади. Зарит и ее провожатая вступили в самую древнюю, необитаемую часть огромного замка. Здесь было темно, хоть глаз выколи, повсюду валялся мусор, толстый слой пыли покрывал каждый находившийся здесь предмет, на всем лежала печать запустения, сразу было ясно, что здесь давно не ступала нога человека. Чуть ли не под самой пяткой Зарит прошмыгнула крыса, но в таком мраке ее практически невозможно было разглядеть. Да и кому, находящемуся в обществе настоящего привидения, придет в голову бояться какой-то там крысы? Женщина протянула руку, указывая в темный закуток, в котором, как предполагала Зарит, должна находиться дверь. Но кругом была такая темень, что Зарит не видела ничего дальше кончика своего носа. Если бы не ореол света, окружавший женщину, Зарит бы через секунду заблудилась в этом лабиринте. Девушка смотрела туда, куда указывало привидение, но, как ни силилась, ничего не могла там различить. И тут произошло такое, отчего Зарит просто потеряла дар речи. Женщина вдруг начала вращаться вокруг своей оси, все быстрее и быстрее, постепенно превращаясь в столб света, становившийся все ярче и ярче. Когда она, наконец, остановилась, от нее исходило просто ослепительное сияние, как от маленького солнца. Призрак пригладил растрепанные волосы, затем посмотрел на Зарит, которая едва держалась на своих ватных ногах. Женщина подошла поближе, будто желая коснуться девушки, но ее рука легко прошла сквозь плечо Зарит. Это, в довершение всего, что Зарит уже видела, почти доконало ее. Она почувствовала, что медленно сползает на пол, и свалилась бы окончательно, если бы не безмолвные осуждения и упрек, застывшие в глазах женщины. Она все так же настойчиво звала Зарит к двери, которая теперь была видна совершенно отчетливо, и Зарит ничего другого не оставалось, как, призвав на помощь все свое мужество, дрожащими пальцами коснуться дверной задвижки. Дверь распахнулась, на удивление, легко. Когда Зарит, наконец, вошла в комнату, ее всю трясло, как в лихорадке. У этой старой грязной комнатушки был совершенно нежилой заброшенный вид, Похоже, много воды утекло с тех пор, как сюда последний раз кто-то входил. Огромные гирлянды паутины украшали кровать, стоящую в комнате, причудливо переплетаясь с лохмотьями, которые остались от шелкового балдахина. В углу комнаты обосновалось семейство летучих мышей, и ветер со свистом врывался сюда через разбитое оконное стекло. Зарит взглянула на женщину, которая, очутившись в этом мрачном помещении, утратила свой светящийся ореол. Зарит не была точно уверена, но ей померещилось, что на глазах спутницы блестят слезы. Неужели привидения умеют плакать? Женщина, казалось, изо всех сил пыталась держать себя в руках. Видно было, как она крепко стиснула зубы. Вдруг она взмахнула рукой, и произошло то, что опять повергло Зарит в состояние душевного трепета. Комната чудесным образом преобразилась. Грязь, пыль, плесень внезапно куда-то исчезли, и ко всему здесь вернулся первоначальный блеск. Балдахин заструился каскадом яркого малинового шелка. На месте выбоин и дыр, зиявших в полу еще секунду назад, теперь сверкали новенькие половицы. Фрески и гобелены предстали перед глазами Зарит во всей своей былой красе. Зарит вдруг инстинктивно захотелось прыгнуть в кровать и с головой закутаться в одеяло, но что-то подсказывало ей, что вся эта роскошь — всего лишь иллюзия, обман зрения, что в этой постели, которая представляется такой желанной и заманчивой, на самом деле все так же снуют пауки и копошатся крысы. Зарит прерывисто вздохнула и повернулась к женщине. «Так что вы хотели мне показать?» Она наблюдала, как привидение подплыло к одному из гобеленов и кивнула на него. До Зарит не сразу дошло, что призрак побуждает ее заглянуть под гобелен. Едва коснувшись его, девушка почувствовала под своими пальцами холодную стену. Этот кусок ткани только на вид был прочным, новым и красочным. В действительности же он почти сгнил от сырости и едва не рассыпался в руках даже при малейшем прикосновении. Зарит сорвала гобелен со стены и отшвырнула его в сторону. Женщина приблизилась и показала пальцем на стену. Но Зарит не видела ничего, кроме гладкой голой поверхности. «Там внутри что-то есть?» Женщина кивнула. «Но я что-то ничего не замечаю». Привидение снова начало крутиться волчком, и Зарит сообразила, что она опять собирается превратиться в подобие живого факела. «Пожалуйста, не надо», — попросила Зарит. «Я и так постараюсь еще раз все осмотреть как можно внимательнее». Женщина, похоже, поняла и остановилась. Пальцы Зарит заскользили по стене в поисках предполагаемого отверстия. Наконец она нащупала трещину, но та оказалась настолько узкой, что в нее невозможно было просунуть даже мизинец. «Надо бы вернуться и поискать какой-нибудь кусок железа, иначе мне не справиться с этим камнем». При этих словах на лице призрака отразилась паника. Женщина метнулась к двери и заслонила ее собой, широко расставив руки. Зарит вынуждена была согласиться, что та права. Да, покидать комнату не следовало. Они потратили уйму времени на то, чтобы отыскать это место. А Тирль вот-вот должен вернуться и первым делом направить свою комнату. Он не на шутку разозлится, когда обнаружит, что жена, которая клялась и божилась, что не сделает ни шагу за пределы спальни, не выполнила своего обещания. Вполне возможно, что в наказание за непослушание муж посадит ее под под замок и приставит к ней стражу, чтобы лишить ее раз и навсегда возможности отлучаться куда-нибудь без его позволения, да и отбить всякую охоту это делать. — Ваша правда, — произнесла Зарит, — мне не стоит выходить отсюда. Может быть, здесь найдется какой-нибудь подходящий предмет? Женщина подумала немного, затем кивнула в сторону большого сундука, стоявшего у стены. Зарит подбежала к сундуку, заглянула внутрь, но не обнаружила там ничего, кроме нескольких мотков ниток и швейных игл. Она взяла пару стальных иголок в руки. «Вы хотите, чтобы я попыталась расшатать каменную глыбу при помощи этих крошечных кусочков металла?» В ответ женщина только улыбнулась, смущенно и, видимо, виновата. При этом она выглядела так трогательно, что Зарит сама не удержалась от улыбки. «Вы моя бабушка?» — спросила она, и привидение утвердительно кивнуло. Улыбка Зарит стала еще шире. — Я думаю, что старший сынишка Рогана будет очень похож на вас, когда вырастет. И снова Зарит почудилась, что по щекам женщины скатилось несколько слезинок, но прежде чем она успела в этом удостовериться, старушка поспешно повернулась к ней спиной. Зарит подошла к стене и с ожесточением вонзила в щель иголку. Она была настолько поглощена выковыриванием оттуда известкового раствора, скрепляющего камни между собой, что не услышала ни скрипа открывшейся двери, ни звука шагов за своей спиной. Поэтому, когда над ее ухом вдруг раздался голос Тирля, подскочила от неожиданности чуть ли не на полфута. «Чем это, позволю знать, ты тут занимаешься?» Зарит порывисто обернулась, прижав руку к сердцу. Несколько мгновений она пристально смотрела на мужа. «Ты напугал меня до полусмерти. И вообще, с какой-то стати ты за мной шпионишь?» — Шпионю я? В моем собственном доме? Ты ведь клялась, что будешь смирно сидеть в своей комнате. И тут в голове Зарит молнией мелькнула мысль, а каким это образом ему удалось ее так быстро разыскать? А ты пообещал, что не будешь назначать охрану, чтобы следить за мной? «Так нет же, без соглядатая тут не обошлось, иначе ты бы в жизни меня не нашел. А что, твой брат?» «Он мертв». «Значит, теперь ты полновластный хозяин всех этих сокровищ?» «За которые заплачено кровью и слезами невинных», — угрюмо произнес он. Зарит не нашлась, что ответить на это, и обвела взглядом комнату, с которой опять произошла волшебная перемена. Теперь она находилась в том же жутковатом, захламленном помещении, которое предстало перед ее глазами, когда она только вошла сюда. Привидение куда-то испарилось, не было никаких следов его присутствия здесь, однако к стене были прикреплены два факела, которых раньше не было. «Так что ты все же здесь делаешь?» — опять поинтересовался он. «А разве тот тип, которого ты ко мне приставил, не разнюхал все до мельчайших деталей и не доложил тебе?» Тирль криво усмехнулся. «Он сказал, что у тебя должно быть зрение, как у кошки, потому что он в этой кромешной тьме ничего не видел, что ума не приложит, как ты сумела добраться сюда, не свернув по дороге шею». Зарит нетрудно было догадаться, что для всех, кроме нее, привидение оставалось невидимым. «Так чем объясняется то, что ты так хорошо ориентируешься в этом замке и нашла эту комнату практически без труда? А ты знаешь, что это место издавна считалось заколдованным? Ходили слухи, что здесь обитают призраки. Будучи еще детьми, мы часто подначивали друг друга заглядывать сюда. Кто отважился на этот подвиг, приобретал репутацию отчаянного храбреца. А ты никого здесь не встречал? Тирль как-то странно посмотрел на нее. Однажды мне показалось, что я видел женщину. Она разглядывала меня с неподдельным интересом. «Конечно», — подумала Зарит, — «кому не захочется узнать, как выглядит твой потомок?» Но от того, чтобы высказать это вслух, она решила воздержаться. «Так ты, наконец, удовлетворишь мое любопытство? Я последний раз спрашиваю, что привело тебя сюда?» Зарит собралась с духом. «Я точно не уверена, но у меня есть основания предполагать, что свидетельство о законном браке моей бабушки находится за этим камнем». Тирль уже открыл было рот, чтобы задать вполне правомерный вопрос, который вертелся у него на языке, а откуда она об этом знает, но, подумав, немного закрыл рот. Некоторое время он разглядывал жену, а затем заговорил: «Так ты вернулась ко мне, чтобы оказаться поближе к этой заветной комнате? Чтобы отыскать бумаги, закрепляющие права владения всеми богатствами за твоим братом?» «Нет», — мягко возразила она, — «я вернулась только за тем, чтобы быть рядом с тобой. Об этом месте я ничего не знала, а сегодня мне показали его». Она испытующе смотрела на него. Ему почему-то не хотелось выпытывать, кто был ее проводником и что она вообще подразумевает под этим заявлением, но что-то подсказывало ему, что она говорит правду. Тирль вытащил из ножен кинжал и принялся помогать Зарит расшатывать камень. Вдвоем они справились за пару минут. Тирль вытащил камень из ячейки и опустил его на пол. Затем взял в руки факел и посветил в образовавшееся отверстие. Там лежали две толстенные старые книги. Тирль потянулся, чтобы достать их. «Нет! Нет!» — вдруг пронзительно вскрикнула Зарит и ухватила Тирля за запястье, чтобы остановить. «Верни камень на место! Я не хочу ничего знать!» «Чего ты не хочешь знать?» — мягко переспросил Тирль. «Я не хочу знать, кто должен быть наследником! Все это должно принадлежать тебе!» «Нет, не мне, а твоему брату. Если мы найдем документ, подтверждающий, что твой дедушка с бабушкой состояли в настоящем браке, все, и титул, и земли перейдет к нему». Тирль слегка приподнял одну бровь. «И не заставляй меня подозревать тебя в алчности. Ведь по твоему поведению можно решить, что ты не обо мне печешься, а стремишься загробастать этот лакомый кусочек себе». «О, как раз о собственной персоне я забочусь меньше всего», — возмутилась Зарит, встретившись взглядом с Тирлем. «Да разве мои братцы смогут по достоинству оценить, какое сокровище им досталось? Все, что они умеют, — это воевать. Ты бы видел, какой развалюхой выглядел замок Морей до тех пор, пока там не поселилась Лиана, и это божественное место Роган не сумеет содержать как следует. Он и здесь все запустит. Это будет грязный свинарник». «Так ты считаешь, что некоторая неряшливость твоего брата — достаточный повод для того, чтобы лишить его законного наследства?» Зарит отвернулась от мужа. «Нет. Неряшливость тут ни при чем. Я очень беспокоюсь, как поведет себя Роган по отношению к тебе. Что, если он просто вышвырнет тебя отсюда, навсегда лишит возможности жить в родном доме?» Коснувшись рукой ее подбородка, Тирль заставил Зарит приподнять голову и взглянуть на него. «У меня есть земельная собственность, доставшаяся мне от матери. Ты бы согласилась уехать туда и жить там вместе со мной?» «Да», — прошептала она, — «с тобой, хоть на край света, но...» «Что но?» «Но ведь тогда ты потеряешь титул. Ты не будешь герцогом, а это именно то, о чем мечтает большинство людей в мире. Большинство, но не все. Вероятно, это имеет огромное значение для твоих братьев. Они готовы рисковать головой, чтобы заполучить эти земли и титул. И мой брат тоже способен был за это перегрызть глотку любому. А я из другого теста. Разве ты еще не привыкла к тому, что я настоящий тюфяк? Он улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Все, что нужно мне, это маленький уютный домик, в котором бы хозяйничала моя любимая и любящая жена. И больше я ничего не хочу от этой жизни. Впрочем, еще мне не помешали бы несколько сыновей, которых я мог бы учить скакать верхом и охотиться, и несколько дочерей, которые пели бы мне песни, когда я стану старым и дряхлым, и мне самому будет уже не до пения. А еще я бы желал прожить долгую жизнь, чтобы успеть напоследок увидеть своих внуков. Вот и все». Зарит смотрела на него, и чутье подсказывало ей, что Тирль не шутит. Он действительно не хотел ввязываться в эту грязную игру, не хотел жить в обстановке постоянного страха и ненависти, не хотел участвовать в кровавых семейных распрях. И тут Зарит внезапно осознала, что ей самой это глубоко противно. Ей хотелось бежать отсюда, сломя голову, бросив на произвол судьбы все эти огромные поместья, лишь бы не пачкать руки об это богатство, которое, как верно заметил Тирль, куплено ценой крови. И, напротив, как заманчиво выглядела нарисованная Тирлем картина тихого семейного счастья, маленький домик, она... И он, ее любящий муж, то время, которое они когда-то провели вместе в таком домике, было самым счастливым в ее жизни. Как это чудесно — жить на белом свете, не подвергаясь ежесекундно смертельному риску, заботясь только о том, чтобы вовремя полить цветы в саду или убаюкать ночью расплакавшегося младенца. Она думала о Тирле, об их доме, о детях, которых им предстоит вырастить, о девочках, которых не будет нужно рядить в мужскую одежду, чтобы сохранить им жизнь, и о мальчиках, которые не сложат головы в какой-нибудь битве, прежде чем достигнут совершеннолетия. «Я согласна с тобой», — наконец сказала она и быстро вытащила первый огромный том из выемки стены. Затаив дыхание, она наблюдала, как Тирль открыл его и осторожно начал переворачивать ветхие страницы. Он внимательно изучал каждую запись, пока, наконец, не остановился. Кажется, он нашел, что искал. Но Зарит все же ждала его подтверждения. «Твой брат Роган — герцог», — мягко произнес Тирль, поднимая на нее глаза. Она почувствовала, что к ней возвращается способность нормально дышать, и улыбнулась ему. «Значит, мы уезжаем?» На его губах заиграла улыбка. «На земле немного найдется женщин, способных из любви к мужчине пожертвовать титулом герцогини». Он обвил Зарит руками и крепко прижал ее к себе. Глядя поверх его плеча, Зарит увидела призрак бабушки, тоже нежно улыбающийся ей. Женщина казалась очень довольной всем происходившим. Потом она кивнула Зарит на прощанье и улетучилась. Тирль отступил на шаг, крепко сжимая руки Зарит. «Уезжаем! И как можно быстрее! А там, не откладывая дело в долгий ящик, займемся-ка нашим будущим потомством». Зарит радостно рассмеялась, и они рука об руку вышли из комнаты. Конец книги.